Глава 24. Когда вся семья за столом. 8 августа. Проснулась я под столом на кухне. «Саша?» — вскрикнула, поняв, что он зайдет и увидит меня такой, чего бы не хотелось. Естественно, от того, что я резко подскочила, подскочила и моя голова, и стол, о который я головой стукнулась. Но меня увидел спящий, пьяный под столом кое-кто похуже. Вениамин. Он оказался рядом, сел на корточки и осмотрел мой пострадавший лоб. Затем молча встал, достал из морозилки кусок мяса и протянул мне. «Это все то, что от меня останется за мое поведение и распитие наверняка какого-то дорогущего коньяка?» — спросила и настороженно посмотрела на протягиваемую мне заморозку. Веня вздохнул, согнулся в три погибели, приблизился и приложил мясо к моему лбу. «Так меньше шишка будет и отек», — пояснил он. «У них с Татьяной двое мальчишек. Неудивительно, что они разбираются в ушибах и ангине». От последнего слова сразу в голове запестрили воспоминания этой ночи. Я почувствовала, как начала краснеть, и все попытки гордо выдержать усталый и насмешливый взгляд Вениамина сразу потерпели неудачу. «Да и как выглядеть гордой и независимой с утра с перепою под столом с шишкой на лбу и куском замороженного мяса в руках?» «Элла!» Я натянула улыбку, убрала кусок мяса на стол, а сама состроила вид, довольный и бодрый. Пашка тут же подлетел обниматься, а я прижала его к себе, довольно нюхая его макушку. «Живой и здоровый! Какое счастье!» Дальше пришлось поспешить и убрать со стола и из-под стола все порочащие меня знаки возлияний. Шишку, слава богу, вряд ли было видно за волосами. Так что я решила, что это мне карма за алкоголизм на рабочем месте. Я же в няньке нанялась и обещала примерное поведение. Вот хотя бы подсохшую гречку постаралась подать с улыбкой. Естественно, ее не я, а Татьяна готовила. Саша сразу предупредил бабулю, что меня к готовке лучше не подпускать. «Ах, да!» «Мой суп-то до сих пор у меня в холодильнике стоит. Надо будет обязательно заглянуть и прибраться там до того, как квартиру купят. А то, мало ли, вдруг из моей кастрюли скоро уже монстр какой вылезет». «Элла, ты забыла о Лиде!» «Что за Лида?» — ревниво спросила я. Паша обвинительно ткнул пальцем в сторону подсыхающего растения на подоконнике. «Поливала», — сказала честно. У меня и правда пару раз был приступ помогательства, и я ходила и искала, чем быть полезной. «Но Лида умирает! Смотри на листья!» — продолжал возмущаться Паша. «Гадство! А мы можем вернуться к радости встречи и обнимашкам?» «Больше не буду забывать, обещаю!» — успокоила ребенка. «А почему Лида?» — попыталась сменить тему, да и просто интересно, зачем растению давать человеческое имя. В этот момент на кухню зашла охая Татьяна. Она достала бутылку воды из холодильника и начала пить прямо из горла. Вениамин осуждающе посмотрел на мать, но таки взялся отвечать мне на вопрос. «Да вот Пашка решил так назвать цветок, так как после нашего попугая я запретил заводить новых питомцев». Татьяна подавилась водой и закашлялась. Я застонала и закрыла руками глаза. «Что?» — спросил Вениамин, прищурившись. Видимо, сразу просек, что мы с бабулей натворили еще кое-что. «Вася!» «Кто?» Теперь ревнивые нотки послышались в голосе Вениамина. Татьяна попыталась молча ретироваться из кухни. «Стоять! Какой Вася?» «Да говнюк ваш Вася!» — сказала бабуля и снова попыталась свалить. Но я опередила и перекрыла проход, сверкнув глазами на предательницу. «Нет уж». «Отвечать будем обе». Она не сказала, что питомцев нельзя. А я поддалась обаянию Саши. «Нам вместе и отвечать». Фирменный взгляд сработал и на женщине старше меня. Все-таки не зря я его столько тренировала для воздействия на тех, кто сильнее и больше меня. Вон и на тех, кто в возрасте действует. «Пошли, покажу, какого мужика к тебе в гости мы притащили», сказала, готовясь к худшему. Вениамин оценил мое скорбное выражение лица, явно вспомнил дядю Гришу и решил, что я притащила домой бомжа. Было бы эпично. «Знакомься, это Пётр, и теперь он живет с нами в твоей квартире. Вот такая я ответственная нянька, всех привечаю». В своей догадке я убедилась, когда увидела весь спектр эмоций, облегчения и радости, когда приоткрыла ту самую дверь с неотремонтированной комнатой. А к нам выбежал милый разноцветный комочек счастья. «Это Нюша, знакомьтесь», — сказала, наблюдая, как расцветает от счастья Вениамин. Мол, слава богу, кошка, а не бомж. Но это он еще с говнюком Васей не познакомился. Да и наша Нюша — это сокращение от свинюши. Когда она изволит ужинать, еда размазывается равномерно вокруг. «А кто такой Вася?» Татьяна, из-за плеча наблюдавшая за милым знакомством Нюши и Вени, спешно ретировалась, видимо, на балкон курить. Я бы сбежала с ней, но выход загораживала огромная тушка Вени. И тут из-за угла раздалось злобное урчание. «Вася?» — спросил понимающий Веня. Я кивнула, всеми фибрами надеясь, что знакомиться с этой блохастой тварью Веня не полезет. Хотя, если что, я мальчиков усыновлю. Поэтому, когда Веня сделал пару шагов в сторону забившегося в углу Васи, я спешно выскочила из комнаты и закрыла дверь, довольно улыбаясь. Не мне отказывать Саше в питомце, а значит, я не буду считаться злобной теткой в глазах мальчика. За дверью раздались истошные крики кота. Ага, видимо, его таки попытались погладить. Затем вскрик Вени. А ведь Татьяна назвала Васю говнюком не просто так. Трусливый кот, но боевой. Прям как я, если загнать в угол. Разорвет всех на ошмётки. Единственная разница, что я от страха не обсиралась в прямом смысле. Что-то стукнуло в дверь. Судя по грохоту, Вениамин попытался выйти, но как-то неудачно. Значит, вылез апокалипсис. А этот не боялся ничего. Он как медоед, ему на все пофиг. Апокалипсисом мы его с Сашкой назвали так, как, во-первых, котенок темный и пушистый, а во-вторых, шел на руки только к Саше. Саша в моей квартире устроил апокалипсис, а папке зато притащил воплоти. Я уже была на балконе и курила вместе с Татьяной, когда услышала хлопок комнатной двери. «Ты чего мне слинять не дала?» — спросила бабуля возмущенно, делая последнюю затяжку. «А с чего это я вас спасать должна? Я здесь вообще на птичьих правах!» — сказала, а потом вспомнила попугая и грустно сплюнула с балкона вязкую и горькую слюну. «Я-то здесь даже хуже, чем на птичьих правах. То есть даже никаких сожалений. Бедную несчастную старушку разбудили, и еще спасибо не сказали, что за внуком присматривала, готовила. Вот зачем ты сюда пришла. Я вообще-то жду, что кто-то придет и пожалеет». «Пожалеет, что пришел?» — спросила уже более миролюбиво, так как поняла, что, в общем-то, могло быть и хуже. Да и Пашку выписали, он здоров, это самое главное. Татьяна улыбнулась мне, видимо, соглашаясь. Но когда докурила и я, мы обе громко вздохнули, боясь выйти. И в итоге все-таки похлопали друг друга по плечу, немного подбадривая. «Я не буду тебе помогать с сыном», — сказала Татьяна, видимо, решив намекнуть, чтобы я все-таки за котят взяла всю вину только на себя. «Сейчас. Со мной угрозы бесполезны». «А я расскажу, кто пустил слух, что у тебя недержание», — сказала, прекратив похлопывание и сжав плечо бабули. «Нет такого слуха», — ответила Татьяна и тоже вместо похлопывания сжала мое плечо, только очень-очень сильно. «Будет, если не поможешь». Наше пожимание плеч и выстрелы взглядами друг в друга прервал Вениамин, открывший балкон. «Идемте есть», — сказал он с легкой улыбкой, осматривая нашу композицию «Битва двух стерв». Мы обе сразу мягко заулыбались и сделали вид, что вообще самые замечательные и добрые на свете. Не сговариваясь, встали плечом к плечу, прикрывая пепел, который еще не успели стряхнуть с оконной рамы. «Вот только не думайте, что я не понял, что вы сделали здесь сейчас и вчера», — сказал Вениамин и ушел, демонстративно помахивая рукой. «Да, запахи от нас, наверное, так себе. Мы обе вздохнули и решили, что воевать нам пока невыгодно. Мы еще проветрились на балконе, затем бабуля мне выделила кое-что из своей одежды. Мы по очереди умылись и сели за стол, за которым уже сидели все, включая проснувшегося Сашку. Его, наверное, разбудило общение отца с котятами. И, судя по понурившейся мордашке, про запрет на питомцев он прекрасно знал и мне с бабулей специально ничего не сказал. Предатель. Посмотрела на Сашку, прищурившись. Тот понял, что на мою поддержку рассчитывать не стоит, и снова опустил глаза в стол. У меня немного укололось сердце. Но я продолжила строить из себя строгую стервеллу. Это я умела. «Чтобы за неделю нашли этим гадёнышам хозяев», — строго сказал Вениамин. «У меня болит нога», — решил Саша надавить на жалость. «Сейчас отрежу», — злобно ответила этому врунишке. «Наконец-то в этой семье появился батя», — сказала Татьяна, хохотнув. Она к еде все еще не притронулась, так как явно еще была слегка пьяна и хотела спать. «Мам, это антискользящий коврик», — сказал Вениамин, показывая на что-то у нас под ногами. «Он для ванны», — добавил он веско. Татьяна поморщилась и ответила. «Да, ба, мы же тебе подарили. Почему он у нас дома?» — спросил Паша. Он единственный вместо болтовни и разборок старался побольше кушать. «Ты же старенькая. Можешь в ванной упасть и сломаться». Лицо Татьяны из кислого стало совсем неописуемым. Да уж, не передать словами, какой восторг испытывала эта женщина от этого подарка. «Этот ваш антискользящий коврик очень скользкий», сказала я недоуменно, решив поддержать бабулю хоть в этом. «Вот и я то же самое сказала. Но мне пеняли, что они стали бы сюда переезжать, чтобы убить меня. Хотя 400 рублей за мое убийство — это обидно. О, надо подарить коврик папе». 2000, — обиделся Вениамин, что его подарок оценили столь низко. «То есть цель убийства ты не отрицаешь?» — ехидно спросила мать. Мы с Татьяной хохотнули над выражением лица Вениамина. Бабуля протянула руку, и я хлопнула по ней, подтверждая, что мужика уделали в два счета. «Спелись, значит», — протянул Веня с насмешкой, понаблюдав за нашими действиями. «Я еще хочу», — сказал Паша, доев гречку. Мальчики явно не прислушивались к перепалке, видимо, успели привыкнуть к взаимоотношениям бабули и отца. «Ох, внучок, сейчас, я вчера вечером сделала, забыла убрать в холодильник, может, даже еще слегка теплая». Татьяна бодро подскочила и открыла духовку, доставая оттуда курицу на вертеле. «Так вот, что вчера так вкусно пахло. А я и не знала, думала, может, это апокалипсис уже огонь извергать начал и подпалил Нюшу». «Фашистка! Фашистка!» — закричал Паша, тыкая в сторону курицы. «Не так уж плохо и пахнет», — сказала ворчливо Татьяна. Я закивала, соглашаясь. Всего-то один бок у курицы слегка подпален, знали бы, что могло случиться, готовь это я. «Ба, как ты могла? При Игоре!» — возмутился Паша, вскочив из-за стола и перекрывая попугаю вид на обгоревшую курицу. «А наш Игорь и не крикливый вовсе?» — сказала, усмехнувшись. Вениамин, понимающе, улыбнулся, поняв, что я имела в виду нашего гендира. Ну или его порадовало, что не он один теперь знаком с крикливостью попугая. Паша открыл клетку и позволил Игорю вырваться на свободу. Тот начал орать и летать, врезаясь в стены. Я с сожалением смотрела на курицу, которую Татьяна в спешном порядке прятала в холодильник. А я думала, что крупные закидоны только у Сашки. Пашка, продолжающий что-то выговаривать бабуле, теперь поражал не меньше. Хорошо, что я кормила их ролтоном и капустой. Стоп. Котлеты же Пашка ел, значит, дело не в мясе. Видимо, в том, что за всем наблюдал бедный и несчастный родственник курицы — Игорь. Кажется, я ненавижу этого попугая теперь еще больше. Хотя куда уж больше. Тут Игорь пролетел надо мной. И мне что-то капнуло на волосы. Я потянулась рукой, но меня перехватил за руку Вениамин. «Растирать не рекомендую. Лучше подожди, пока засохнет. Так говно Игоря снимать проще». Вот так. Сидя на кухне с какашкой попугая на голове в ожидании, пока она высохнет, я поняла, что все-таки всегда можно ненавидеть больше. Наклоняться над едой я боялась, да и есть не хотелось. Поэтому я представляла, какое буду писать объявление о передаче в добрые руки апокалипсиса, свинюши и говнюка. Самое обидное, что я успела привязаться и к этим сраным котятам. И им бы больше подошли злые руки, а не добрые. Но я ж этих злых тварюшек даже в ничего так руки уже не отдам. И тут Игорь выдал громко на всю кухню. «Помогите! Меня заперли в теле попугая!» «Ох, шеф! Надеюсь, вы никогда не придете в гости к Вениамину. А то ж кроме какашки на голове, которую надо терпеть и ждать, пока высохнет, вас ждет еще море непередаваемых впечатлений. Может, отдать котят Игорю Николаевичу? Каковы тогда мои шансы на повышение до территориального директора?» В этот момент я поняла, что все за столом смеются. Я не выдержала и тоже расхохоталась. Когда мы отсмеялись, Вениамин наклонился ко мне и сказал в ухо, вызывая мурашки своим дыханием. «Впервые слышу, как ты смеешься». «И как?» — спросила кокетливо, повернувшись и почти столкнувшись с его губами своими. «Как чайка. Незабываемо». Я не выдержала и поцеловала мужчину в губы. «А чего он такой романтичный?» Вениамин ответил на поцелуй, но мы не стали ни углублять, ни продолжать его, так как Сашка выкрикнул «Yes!», а затем, толкнув брата локтем, добавил «Я же говорил!» «Он говорил, что я буду целоваться, имея на голове птичью какашку?» «Как я это пропустила?»